повсюду следят за нравственностью, подслушивают, подглядывают, вынюхивают и вдалбливают повсеместно свою ортодоксальную религиозную мораль. Даже так называемые христианские альтернативные школы учредили. К тому же лезут в самую гущу молодежной преступности. Отсюда все самое интересное и начинается. Пооткрывали с полсотни молодежных центров в восточных штатах, причем в крупных городах, где хроническая безработица, якобы для перевоспитания. На самом деле формируют там свои отряды. Не понял. Филипп прикурил от зажигалки, удобно привалился к спинке кровати. «Вы бы лучше слушали», — пренебрежительно бросила Сара. «Я посетила один их центр, он неподалеку от меня в Балтиморе. На Пратт-стрит, ближе к Иннер-Харбор, район притонов. Да и только. Киношки явно не для детей, все такое. Но такое я видал. Переоделась, чтобы за свою сойти, чтобы казаться нищей горемыкой, словно ищу спасителя. Меня приняли, все показали. Дом снаружи обшарпанный, хуже некуда. Зато на внутреннее оборудование денег явно не пожалели. Тут и превосходно оснащенный спортзал, и кафетерий, даже мебель какая-то, все, что хотите. То ли Христианский союз молодежи, то ли армия спасения, — вставил Филипп. Вот-вот. Изучают Конфуция. Читают, плюс к тому стрелковая подготовка. Имеют свой электронный тир. Трудно поверить. Посреди таких трущоб заведение, где тебе и науки, и спорт. Притом не цента из государственной казны. И каким же образом они публику набирают? А это по вечерам. Я их поблагодарила за экскурсию, а сама шмык в ресторанчик напротив. Он круглые сутки открыт. Села за столик. Пью кофе чашка за чашкой, сама наблюдаю. Около 7 вечера дом замирает. Но через час снова зажигаются окна, подъезжает пара автофургонов. В них садится человек по 10 или Филипп. Да такую яркую игрушку за версту видать. Я что, идиотка, по-вашему? Возмутилась Сара. Подруга в тот вечер работала, одолжила у нее Датсун. И как только фургон отъехал, они прибыли в местечко неподалеку от Элктона, прямо у самой границы с Нью-Джерси. Бывшая ферма, они ее перестроили, понаставили бараков. Оттуда, где я укрылась с машиной, видно было не слишком хорошо. Но мне показалось, эти парни, выйдя из фургона, построились и их повели к баракам. Из чего? О наличии центров вербовки и этих, как вы сказали, новейших методах закаливания, — фыркнул Филипп. — Бросьте, Сара. Ваша игра в стечении обстоятельств, попросту говоря, нелепа. — Что у вас за манера все время перебивать? — взорвалась Сара. — Да, веских доказательств у меня нет, но разве все, что я рассказываю, не внушает подозрения? Недели две я ломала голову, как это понимать, и кое-что стало вырисовываться. Ну, извольте просветить меня. А то ведь сами сказали, нам еще всю ночь с этим мусором возиться. — Просвещу, — буркнула Сара. В этом самом Элктоне они отсортировывают тех, кто им не подходит. Через пару дней мне удалось проследить как следует. Каждый вечер человек 10-12, на завтра отбраковывается 7-8. Потом заявляется фургон с севера, с нью-йоркским номером. Вывозит из Мэриленда тех, кто прошел проверку. «Вы и за ним увязались?» — спросил Филипп. «Ну, естественно. И так очутилась здесь. И что теперь?» «Да ничего. 2 дня уже тут. Купила в Барингтоне бинокль, машину спрятала подальше за холмом, пошла через лес, отыскала место, откуда хорошо просматривается монастырь. В нем днем и ночью окна зашторены. Не поймешь, горит внутри свет или нет. и вы решили подойти поближе. —